Антиохия, которая благодаря своему географическому положению была подвержена менее других городов бедствием священной войны, была окончательно взята и разорена владетелем Египта и Сирии султаном Бондокдаром или Бибарсом. Латинское княжество перестало существовать, и первый центр христианского владычества обезлюдил вследствие избиения 17 тысяч жителей и увода в плен 100 тысяч. Приморские города Лаодикея, Габала, Триполи, Берит, Сидон, Тир и Яффа, равно как укрепленные замки иоанитов и тамплиеров, сдались один вслед за другими, и владычество латинов ограничилось городом и колонией Сен-Жан-д'Акрей, которую иногда называют более классическим именем Птолемаиды. После утраты Иерусалима митрополией латинских христиан сделалась Акра, находящаяся почти в 70 милях от этого города, и христиане украсили ее прочными и великолепными зданиями, водопроводами, искусственной гаванью и двойным городским валом. Население Акры увеличилось вследствие непрестанного прилива пилигримов и беглецов. Когда прерывались военные действия, выгодное положение города привлекало туда торговлю и восточную, и западную, и на местном рынке можно было найти продукты всех стран и переводчиков для всех языков. Но в этом смешении всяких наций возникали и распространялись всякие пороки. Жители Акры, как мужского, так и женского пола, считались самыми развратными из всех последователей Иисуса и Мухаммада, а налагаемая законами дисциплина не была в состоянии обуздывать тех, кто употреблял во зло свою религию. В городе было много властителей, но не было никакой правительственной власти. Там хозяйничали по своему произволу и короли Иерусалима, и Кипра, из дома Лузиньяна, и князья антиохийские, и графы триполийские и сидонские, и гроссмейстеры иоанитов, тамплиеров, и Тевтонского ордена, и республики Венецианская, Генуэзская и Пизанская, и папский легат, и короли Франции и Англии. 17 трибуналов имели право постановлять смертные приговоры. Всякий преступник находил защиту в соседнем квартале, а постоянная зависть между людьми различных наций нередко разражалась насилиями и кровопролитиями. Некоторые из искателей приключений, позоривших знамя креста, возмещали недостаточность жалования тем, что грабили магометанские селения. 19 сирийских купцов, торговавших под охраной общих законов, были обобраны христианами и повешены, а отказ в законном удовлетворении послужил оправданием для вооруженного вмешательства султана Халила. Он двинулся на Акру с 60 тысячами всадников и 140 тысячами пехотинцев. Его артиллерийский парк, если можно так выразиться, состоял из большого числа сильных орудий. Для перевозки составных частей только одной военной машины нужно было 100 повозок, а служивший в войсках Гамаха историк Абулфид сам был очевидцем этой священной войны. Каковы бы ни были пороки франков, их мужество воспламенилось от энтузиазма и от крайне опасного положения, но их губили раздоры 17 вождей, и они были подавлены превосходством военных сил султана, окружившего их со всех сторон. После 33-дневной осады мусульмане проникли за двойной вал. Их военные машины разрушили главную башню, мамелюки пошли со всех сторон на приступ, город был взят, и 60 тысяч христиан частью погибли, частью попали в рабство. Монастырь тамплиеров, походивший скорее на крепость, чем на монастырь, сопротивлялся 3 днями дольше. Но гроссмейстер был поражен насмерть стрелой, а из 500 рыцарей остались в живых только 10, которые были менее счастливы, чем те, которые погибли от меча, так как им пришлось пострадать на эшафоте от несправедливого и безжалостного гонения, которому подверглись все члены этого ордена. Король Иерусалимский, патриарх и гроссмейстер Иоанитов отступили к морскому берегу, но море было бурно, а число кораблей было недостаточно. Множество беглецов утонуло, прежде чем успело достигнуть острова Кипра, который мог служить для Лузиньяна утешением в потере Палестины. Церкви и укрепления латинских городов были разрушены по приказанию султана. Из корыстолюбия или из страха доступ к святому гробу был оставлен открытым для благочестивых и безоружных пилигримов, и мрачное безмолвие стало царствовать вдоль тех берегов, которые так долго оглашались всемирной борьбой.